Леони и Повел молча сидели в машине возле здания суда и смотрели, как двое детективов из офиса окружного прокурора проводили Малоха внутрь. Леони носила африканскую прическу и, как казалось Повелу, отчасти походила на тех нигерш из 70-х — Клеопатру Джонс и Фокси Браун. Нет, конечно, Повел никогда бы не назвал Леони нигершей в глаза, как не назвал бы и лесбиянкой, несмотря на то, что оба эти определения были бы уместны. Леони просто убьет его на месте, скажи он что-нибудь подобное в ее присутствии, а если каким-то чудом ему удастся избежать этой участи, попросту он убьет ее первым. Тогда придет Декстер и прикончит Повела как пить дать. Декстер и Леони были как брат и сестра. Брон тоже неплохо с ней уладил. Повел не собирался шутить с Декстером и Броном, неважно, сколько смешных историй рассказал Брон и каким веселым малым казался Декстер. Повел откинулся на спинку сиденья и провел рукой по своим длинным волосам, приглаживая кудри на затылке. Повел был человеком симпатичным, в смысле, имел приятную внешность. Стиль его прически сочетал в себе вкусы металлистов 80-х годов и представления современных режиссеров о том, как должен выглядеть главный герой, и он обожал этот стиль. Его лицо было неестественно загорелым, а зубы такими белыми, что светились в темноте. Внешность звезды дрянного фильма. Такая неестественная, источающая неискренность. 5 или 6 лет назад он даже снимался у профессионального фотографа. Некоторые газеты поместили эти снимки на своих страницах, когда освещали следствие по его делу. В глубине души Повелу это очень льстило, однако, когда он освободился, никаких предложений о съемках и не последовало. «Жарко», — заметил Повел. Леони никак не отреагировала. Он посмотрел в ее сторону, но она не отрывала взгляда от здания суда. Он знал, что Леони не переваривала его. Но, в общем, именно поэтому он и был с ней. Он был с Леони, а Тел был с Шефердом, потому что они с Телом были новичками, и за ними нужно было приглядывать. Хороший подход. Он устраивал Повела. Конечно, ему бы хотелось оказаться с Шефердом, но Тел был таким вспыльчивым сукиным сыном, что неизвестно, чем бы закончился для него день, проведенный с Леони. Черт возьми, да им пришлось бы соскребать то, что от него осталось, со стенок фургона в течение месяца. По сравнению с Телом, Повел был истинным дипломатом. И сейчас Повел держал рот на замке и ждал, развлекая себя тем, что представлял обнаженную Леони во всевозможных позах в компании с белыми девочками, китаянками, латиночками и с самим собой в центре этого цветника. «Боже мой», — подумал он, — «если бы она знала, о чем я думаю».